Сильвия, год 34, поколение 2. Ничто здесь содержащееся не будет считаться нарушением личной свободы верования, права на высказывание и справедливость, свободу и мирное достижение личных целей, находящихся в гармонии с благополучием и интересами Содружества в целом. Из Конституции мирного Содружества. Пока крышу не снесло, мне нужно было ее проверить. Просто необходимо. И пусть кто угодно говорит, что не надо бы, и пусть подниматься наверх небезопасно. Лето — это ураганы. А я мечтала спроектировать прекрасное здание, мощное, словно ураган, но не получила ни красоты, ни мощи, потому что мне не разрешали. И тут этот ураган. Это была первая гроза лета. И метеорологи сказали, что такой сильной, похоже, еще не бывало. Дождь уже стегал по домику, когда мы с Джулианом поднялись на третий этаж. Мы открыли люк чердака, и я встала ему на плечи, чтобы посмотреть на крышу изнутри. Она качалась, словно лодка на волнах. В нескольких местах сорвала черепицу, и туда захлестывал дождь, наполняя чердак запахом промокшего дерева. А ветер тянул балки и фронтоны, напрягая все соединения. А если бы я переплела стойки и стропила, словно тростник? И тут в углу кусок дерева треснул, словно взрывающийся водородный кактус. «Свет!» — крикнула я Джулиану и тут же просигналила жестом, потому что он меня из-за ветра не слышал. Он протянул мне факел, и пламя заколебалось на ветру, а в воздухе запахло горящей смолой. Тут порыв ветра шлепнул по крыше, и она снова качнулась. Вот где проблема. В северо-западном углу полетел импровизированный крепеж. Я спроектировала крышу так, чтобы она крепилась к стенам шлицевыми соединениями и поперечинами, как рекомендовал учебник по архитектуре. Но ни у кого не нашлось времени на сложные работы. Никому не хотелось тратить время на детскую мечту. Они использовали столбы и бревна, даже не распилив их на правильный брус. Ну и получили, что хотели. Выдержит ли здание ураган? Я задумывала сдвоенные балки, угловые стяжки и дополнительные связки. Мне сказали, что это излишество, и здание получилось ненадежным, тесным и неуклюжим. «Сильвия!» — крикнул Джулиан и добавил еще что-то, что я уже не расслышала. Его рыжие волосы в свете факела горели, словно огонь, а глаза сопереживали мне, тому, что я чувствую из-за крыши, моей бедненькой крыши. Я начала спускаться, и в конце лестницы обнаружилась Вера. Видимо, она вскарабкалась наверх, чтобы проверить, как мы, но с чего бы. Она стала новым модератором мира, так что, конечно, здание должно было ее волновать. Но мы могли бы все ей пересказать. Свет факела падал на ее лицо, морщинистое, словно древесная кора. Седые волосы отступали за лысинами, как у мужчины. Вставные зубы были оскалены. «Джулиан!» Голос у нее был, как у несмазанного механизма. «Зачем ты привел сюда Сильвию?» «Моя идея!» — проорала я, чтобы быть услышанной через ураган. Джулиан шел за мной, пытаясь быть вежливым. Но Вера проигнорировала меня и жестом потребовала, чтобы мы следовали за ней. Мы поплелись по лестнице. Ветер рвал дом, словно фиполев, когтящий корни, и от сотрясения стен трескалась штукатурка. Вера спускалась по одной ступеньке за шаг, опираясь на трость. Было бы неуважением ее обгонять, а дети обязаны почитать родителей. Мы слышали это с самого рождения, так что можно ли было не послушаться? Она орала на него всю дорогу вниз, а когда мы пришли в переполненный темный погреб, я затушила факел и сделала еще одну попытку. Мне нужно было осмотреть крышу. Я даже намека на неуважительность в своем голосе не допустила. «Джулиан мог подняться сам и тебе пересказать», — проворчала она, опускаясь на скамью. Но не он ее проектировал. Он бы не знал, на что обращать внимание. Она махнула тростью. «Это было слишком опасно!» «Не тревожься», — пробормотал он. Он был еще подростком, как и я, но бородка у него росла рыжая, как волосы. Он унаследовал это от матери, Паулы, а угловатое лицо от отца, Октаво. А улыбка у него была такая широкая, что глаза щурились. Он похлопал меня по руке. Она возмущенно посмотрела на его руку. И все равно я клянусь, что мне хотелось хорошо к ней относиться. И я подумала, что, может, она так злится, потому что ураган ее испугал. Она была модератором всего месяц, была избрана после смерти Паулы. Мне хотелось надеяться, что Вера окажется не хуже нее. Паула последний год была слишком больна, чтобы исполнять все обязанности модератора. И я надеялась, что мир снова станет спокойным и организованным. Выживали мы год за годом, и выживание было главным. Но красота полезна для души. В нескольких земных учебниках так говорилось, а земля ведь не могла быть только плохой. Моя мать, Венди Полстопы, сидела с Октаво. Его седые волосы и борода в тусклом свете масляных ламп казались яркими. Я направилась к ним зигзагами, потому что все 28 жителей домика и их имущество переполняли помещение. Все их одежды, постели, инструменты, медицинское оборудование и роботы. Домов было еще три, и там, наверное, тоже были проблемы из-за такой сильной непогоды. И погреба были набиты людьми, но погреба-то были прочными. Все понимали, насколько это важно. Мама улыбнулась мне так, словно я отправлялась пройтись и набрать дружественных плодов. И улыбка у нее была такой же широкой, как у Джулиана, но уголки ее рта провалились в челюсти. Когда-то лицо у нее было гладким и полным, как у меня. Я видела снимки, но она оказалась неприспособленной для нашей силы тяжести. Гравитация стянула вниз ее лицо, а ее груди, колени, руки, вся ее плоть оплыли. По словам родителей, на земле я была бы легкой, как перышко. «Проект был хороший», — сказала мама. «Это было мое первое настоящее здание». «Не твоя вина», — заметил Октаво. Но при этом он на меня не смотрел. Маме понадобилось пойти в центр даров, и я помогла ей встать и идти. Макушкой я доставала ей только до плеча. Сила тяжести мира сделала нас, детей, низенькими, сильными и быстрыми, как местные животные. Родители стали инвалидами после множества падений и тяжелых нагрузок, сколько бы медики ни обновляли им кости и суставы. «Тут пока неплохо», — заявила она из центра даров, который здесь был просто большими ведрами, а не настоящим сортиром. «Пока они не завоняли, но мы застрянем в погребе дня на два, не имея возможности одарить дружественное растение, так что они будут полны». Она проковыляла наружу и снова оперлась на мое плечо. «Знаешь, почему Вера орет на Джулиана?» — прошептала она, обнимая меня за плечи. «Октаво мне сказал, Джулиан бесплоден». «Бесплоден?» Я так удивилась, что ничего не сказала. Мама покачала головой и погладила меня по щеке. Она знала, что мне нравится Джулиан. Бесплодие стало проклятием мира, как тихо говорили родители, а население — проблемой мира. Половина родителей уже умерли, и у них было всего 24 выживших ребенка, а половина запаса сперматозоидов и яйцеклеток с Земли погибли из-за отключения заморозки во время одного из ураганов. Мы, дети, пока произвели на свет всего 13 внуков, а я — ни одного. Мне уже исполнилось 18 земных лет, 14 мирных. Я была фертильна, и многие родители считали, что мне пора исполнить мой долг. Мама всегда говорила, что время у меня есть, но другие родители выражали нетерпение. Я видела, как матери любят своих детей, и не имела желания что-то полюбить так сильно, потому что порой дети умирали, даже еще не родившись. А что, если мой ребенок умрет? Тем вечером мы приготовили обычный ураганный ужин. сложное рагу из фипокотов с ароматным луком и картофелем. Но я съела мало. Я присматривала за малышом Николетты, пока та кормила своего отца. Позже Рамона пожелала играть в го. А разве можно отказать родителю, особенно такому властному? Так что мы играли, и я выиграла. Может, потому что зрение у меня было лучше. В конце концов, крышу унесло. Дерево жутко трещало, пока не раздался удар. Дом тряхнуло от уменьшившегося давления, а потом дождь стал слышнее стучать по чердачному полу. Никто ничего не сказал. Без напора на крышу здание, похоже, стало меньше скрипеть. Я сидела на своей койке с листком бумаги, проектируя временную крышу. А Джулиан сел рядом со мной и обнял меня за плечи. Я закрыла глаза и привалилась к нему, надеясь, что Вера нас видит. Как бы мне хотелось оказаться на земле. В раннем детстве я считала, что мир находится где-то на земле, потому что названия множества вещей были теми же, что и в образовательных программах. Однако существовали и заметные различия, так что позже я решила, что существуют какие-то сложные земно-мирные разграничения относительно животных, растений и продуктов. Я боялась, что Земля и все ее высокие хрупкие люди с именами из нескольких частей могут оказаться просто на другом берегу озера, и тогда они смогут его переплыть, потому что они уже превратили Землю в живой ад. Так всегда говорили родители. Однако потом я поняла, что Земля находится далеко, что она — это просто компьютерная библиотека текстов, музыки и фильмов, о сложных историях и местах, которых мне никогда не посетить. А со временем я стала реже их видеть, потому что компьютеры выходили из строя. Кроме нас, разумной жизни на мире не было, только снежные лианы и кое-какие хитрые хищники. Это разочаровало родителей, да и меня тоже, когда я поняла, что единственными новыми людьми, с которыми мне можно будет познакомиться, это только новые детишки. Мне мечталось о чужаках. Тексты по архитектуре, когда у меня был к ним доступ, показывали прекрасные и вдохновляющие строения, совершенно недостижимые, потому что у нас не было предварительно напряженного бетона или конструкционной стали, да и вообще почти не было железа, потому что спутник не нашел никаких рудных месторождений. У нас были только кирпичи и дерево. Но я пыталась выяснить, что именно достижимо и можно использовать. И вот теперь мое первое здание распадалось прямо вокруг меня, потому что люди, не изучавшие архитектуру, решили, что им лучше знать. Вера тревожилась на протяжении всего урагана. Собирала команды для подтирания протечек и приготовления еды. Хуже всего было по ночам. Свет гасили рано, потому что родителям хотелось спать. Но спали они плохо, просыпаясь при каждом шуме, каждом раскате грома, снова и снова плелись в центр даров и храпели громче ревущего ветра. И потом свет рано зажигался после того, как они прекращали изображать то, что считалось сном. Мне не давали заснуть, так что я стала вести себя, как они, рассеянно, раздражительно и забывчиво, хронически не высыпаясь. Дни и ночи казались слишком короткими родителям, которые появились на свет на земле. Мне хотелось оказаться где-нибудь подальше. Как только ураган унялся, через 2 дня после того, как сорвало крышу, я выскользнула из сырого и провонявшего погреба, наконец-то, вместе с еще несколькими детьми. Я пошла к озеру с Джулианом и высоким худым Алешей. Они оба были охотниками. И с Даниэлем, он рыбачил, и ему было почти 30 лет. Мы хотели проверить, в каком состоянии лодки и что вынесло на берег. Дождь все еще был сильным, а тучи — низкими и темными. Мы кутались в пончо из пухового ацетата, а вот ноги у нас промокли. Повсюду были лужи и ручейки. Все, мимо чего мы проходили, было повреждено. Здания, оросительные каналы, обработанные поля, а когда выглянет солнце, все будет выглядеть еще хуже. Даже в зарослях снежной лианы упало несколько осин, хотя сами заросли остались крепкими на зависть. Река, протекавшая через дружественные заросли, разлилась. Озеро разлилось тоже. Между линией деревьев и водой оставалась только узкая полоска песка. Волны с белыми барашками стали грязно-коричневыми из-за смытой в воду почвы. Дождь стучал по поверхности воды и делал ее тусклой, как тучи. Лодки мы вытащили за линию деревьев и крепко привязали. Даниэль, вечно обеспокоенный, проверил лодки. «Выглядит хорошо», — сказал он с облегчением. Я проверила плетеные верши, сложенные под лодками. Они тоже выглядели нормально. Я вышла на берег ради прутьев. Я была корзинщицей. После ураганов на берег выбрасывала свежий тростник и лианы, принесенные разлившимися реками. Как правило, попадались и мертвые озерные натаны, плавучие растения, которые при сушке давали шелковистые мягкие волокна. А еще я надеялась, что тут будет плавать хоть одно стропило от крыши. Тогда можно было бы хоть спасти гвозди. Джулиан с Алешей нашли раненого фиппольва. Я отвернулась, когда они вытащили свои ножи и оборвали его плач. Мяса будет много, жесткого и совсем не такого вкусного, как у оленей и крабов, но еды будет в достатке. Я заметила странные пятна красок в ковре веток, вынесенных на берег. Подойдя ближе, я увидела радужные кусочки стеблей и прутьев. Однако в этой циновке могла ехать голодная ящерица или что-то похуже, и потому я пошевелила куски палкой. Радуги в палец шириной на прутьях перемежались черными ободками. Они были потерты и поцарапаны, но все еще оставались красивыми, и я могла бы сплести из них нечто необычное. Я собрала их как можно больше и запихнула в мешок. Хотелось надеяться, что дальше по берегу можно будет набрать еще таких же. По пути я увидела на песке нечто розовое. Возможно, обломок розового кварца. Так что я приостановилась проверить. Симпатичный камень — это тоже красиво. Присмотревшись, я увидела с ним и блестящий желтый металл. Может, мне попался обломок одного из посадочных модулей, разбившихся 34 года назад. Я выкопала его из влажного песка и позволила дождю отмыть находку. Это оказался стеклянный шар, сплошной и тяжелый, размером с кулак младенца и ограненный. Поверхность была стерта, но в местах сколов оказалась прозрачной. Шар был обернут спиральной золотой лентой. Золото было побито, но я все равно разглядела гравированную надпись на алфавите, которого не было ни в одном учебнике истории, просто линии и треугольники. Я повертела его в руках, пытаясь понять, что это. Деталь механизма? Я знала, как выглядит большинство деталей, хоть и не была техником. Некоторые линзы немного были похожи на эту штуку, но линзы маленькие. Украшения? У нас украшений было мало, а таких не было вообще, потому что золото слишком полезно, чтобы вот так его тратить. Кусок руды? Вообще невозможно. Может, нечто природное? Еще более невероятно. Это было не похоже ни на что мне известное. В конце концов я сообразила. Все, что я знаю, это либо природное, либо сделанное людьми. Возможно, я не могу опознать этот шар потому, что он не то, ни другое. Может, его сделало иное разумное существо. Тот, кто умеет писать, работать с металлом и стеклом и создавать из них нечто прекрасное. Этот шар лежал на дне озера или был принесен рекой, или его оставил какой-то путешественник. Кто-то еще живет на мире. Может, мы сможем их найти? Джулиан с Алешей уже привязали убитого фиппольва к ветке и теперь поднимали его. Это был крупный самец, способный разрывать снежные лианы передними когтями, похожими на мачете. Они шатались под его весом. Дождь усилился. Я подбежала к ним и протянула шар. Рука у меня дрожала. «По-моему, он не наш», — сказала я. «Смотрите, по-моему, это инопланетное, то есть, наоборот, мирное. Это мы, инопланетяне. Тут надпись. Я его нашла. Совсем другое письмо. Красивый, правда? Он был вон там, в песке, и это не люди». Я поняла, что свалила все в кучу. Джулиан уложил ветку себе на плечо и обхватил обеими ладонями мою руку, чтобы она не тряслась. Он смотрел на шар, как мне показалось, очень долго, а потом улыбнулся еще шире, чем обычно. Даниэль подбежал посмотреть, что нас так заинтересовало, и мы все начали говорить одновременно. «Это золото, смотрите, и стекло!» «Мы такого не делаем!» «Что это? Дай подержать!» «Какая красота!» Алеша взвыл по-львиному. «Что-то! Кто-то это сделал!» — выпалила я. «Мы не одни! Ни здесь, на мире, ни во Вселенной!» Мы несколько мгновений смотрели на шар. «Тут есть разумная жизнь, кроме нас!» — сказала я. «Где-то поблизости!» «Поблизости!» — повторил Алеша, щурясь. Он не всегда быстро соображал. «Насколько он старый?» — спросил Джулиан. «Из нос должен что-то показать», — отозвался Даниэль. Он взял шар и медленно покрутил его в руках. «Не особо старый, то есть ему не тысячи лет». «Значит, они еще живы», — сказала я. Даниэль вернул его мне, и я на мгновение удивилась, почувствовав, что он мокрый. Я совсем забыла, что мы стоим под дождем. Я вымокла. Дождь лил на шар у меня в руке, и по нашим лицам стекала вода, но меня это не волновало. Мы на мире не одни. «Для чего он?» — спросил Алеша. «Может, это приглашение?» — предположила я. «Нам надо их найти». Джулиан улыбнулся. «Скоро». Когда мы вернулись в поселок, они с Алешей понесли льва на разделку. Даниэль отправился докладываться рыбакам, а я пошла прямо домой, где должна была находиться Вера. Как только я открыла дверь, меня окатила волна вони. Я понимала, что мне не следует спускаться в подвал и все заливать текущей с меня водой, так что надо попросить кого-то, чтобы ее позвали наверх. Она поднялась по лестнице, тяжело дыша, обеспокоенная. «Есть проблемы? Мы остались без лодок?» «Нет, они в порядке, но...» «Без полей?» «Ну, их затопило, и ущерб есть, и у зданий тоже, но...» Она тряхнула головой, закрыла глаза и вздохнула. «Тяжело, так тяжело. Я вот что нашла. Я протянула ей шар. Может, это поднимет ей настроение?» Она открыла глаза и недоуменно на него уставилась. «По-моему, его сделали какие-то другие разумные», — сказала я. «Он был у озера». Сзади к ней подошел Террелл. Он был родитель и металлург, так что я добавила. «Вокруг него золото. Надо искать тех, кто его сделал». Он был высокий и иссохший, словно осина с паразитом. Так что, когда он потеснил Веру, ей пришлось задирать голову, чтобы обменяться с ним взглядом. Им было интересно, так что я вытащила несколько радужных прутьев. «И вот это я тоже нашла!» Они замерли от удивления, но Вера сказала: «Не до того сейчас. Дел слишком много». Она взяла у меня шар. «Я внесу это в повестку дня следующего собрания. Но следующее собрание Содружества будет только через 4 дня. 4!» Тем не менее, люди узнали про шар и захотели на него посмотреть уже вечером, когда мы ужинали в темном погребе. Рамона сказала: «Похож на елочную игрушку». Она запела какую-то рождественскую песню, но Брайан, еще один родитель, пожаловался, что Рождество — это кошмар. «Спорят о прошлом», — фыркнула Розмари, ребенок чуть старше меня. А Брайан это услышал и отругал ее за неуважение к родителям. Я читала про Рождество, и мне запомнилось слово «легкомыслие». И легкомыслие казалось интересным и маловероятным на мире. Прежде всего, выживание. Требовалось многое отремонтировать и заново посадить, но это требовалось всегда. «Неужели это действительно лучше, чем земля?» — как-то прошептала Николетта, когда мы были еще маленькими, а родителей рядом не было. Сейчас она работала на месте моей матери, выбирая детали от отказавших радиоустановок для ремонта медицинского томографа, а если оставались лишние детали, то на обслуживание пропольщиков. Машины выполняли элементарные работы, чтобы у нас оставалось время ухаживать за больными родителями или готовиться к очередному урагану, или заготавливать какие-то продукты на зиму. Николетта родила уже 3 детей, и 2 выжили. В детстве мы закручивали ее вьющиеся волосы в локоны. Сейчас у нее не было времени на возню с волосами, и порой она плакала без всякой причины. Даниэль рыбачил, но во время сильной засухи в озере не осталось кислорода, и вся рыба сдохла. Мой брат пытался обогатить почву на полях и жаловался, что снежные лианы забирают питательные вещества, едва он успевает их вносить. Однако снежные лианы кормили всех при неурожае или когда посевы выбивало дождем. Порой Октаво устремлял взгляд в никуда и ворчал: «Параметры! Здесь фипокоты! Ури, пошли на прополку!» Ури умер 10 лет назад. Октаво был болен и должен был вскоре тоже умереть. Мне будет его не хватать. Он всегда был со мной терпелив. Я сидела на площади и плела основу под временную крышу, когда ко мне прихромал Октаво и попросил образец радужного бамбука. Так он его назвал. «Для собрания», — пояснил он и зашелся лающим кашлем. «Нечто требует объяснения». Он знал растения лучше всех, и мне стало интересно, что именно требуется объяснить. Вот только в день собрания к вечеру пришли грозы, и ни одно здание не могло вместить всех жителей сразу, хоть нас и было всего 62 человека. На моем доме крыша с черепицей из пластиковой коры держалась почти без протечек, так что кое-кто меня с этим поздравил. Но не Вера. Она все еще доказывала, что она модератор, и переназначала нам комнаты, потому что много помещений были повреждены во время сильного урагана, хоть мы уже и сами переселились без ее помощи, и никто не жаловался. Я ушла в чулан, мою новую комнату, где была только койка и коробка, вмещавшая все мое имущество. Я была так зла, что чуть не плакала. Мне уже тогда следовало знать то, что я поняла позже, что мы все равно не проголосовали бы за поиски изготовителей того стекла. Родители проголосовали бы против, а дети — так, как проголосовали их родители, и даже внуки последовали бы за родителями своих родителей. Дети самостоятельно не мыслили. Мы делали то, что нам говорили, потому что нас убедили. На самом деле мы недостаточно хорошо понимаем, что к чему, и не можем сами принимать решения. Именно это нам постоянно повторяли. И разве мы могли с этим спорить? Нам полагалось радоваться тому, что мы точно такие же, как родители, а совместная гармоничная деятельность ставилась выше самостоятельного мышления. Мы все еще считались детьми, хотя большинству из нас было от 20 до 30. А что будет, когда все родители умрут? Октаво подошел поговорить со мной на следующий день, когда я работала в углу площади рядом со снеговиком, большой старой снежной лианой. Я плела корзину для сбора речных личинок, широкую открытую корзину с мягко закрепленными боковыми прутьями. Ей полагалось быть мягкой и гибкой, потому что личинки легко лопаются. Я думала про собрание, которое нам следовало бы созвать. Почему Веру не интересует нечто столь значимое, как соседство с другим разумным видом? И ей так важна такая мелочь, как кто будет спать на восходной стороне дома. Работая, я слышала ее смех. Она сидела с еще несколькими родителями в дальней части площади. Они чистили трилобитов, что было вонючим занятием. И потому они устроились как можно дальше от домов и обеденного места. Слов я не слышала, только смех. Она всегда усердно трудилась, и родителям и кое-кому из детей нравилось ее руководство. И мне по-прежнему хотелось хорошо к ней относиться. Но мне не давали покоя сомнения. Тяжело дыша, Октава устроился на скамье. Я вытащила немного мотков кои и закрепила ребра сначала с одной стороны кольца, потом с другой. У Октаво была непереносимость некоторых грибных спор, так что ему уже три раза выращивали новые легкие, но с каждым разом они работали все хуже. Та же проблема убивала и моего отца, Мерла, но стая наземных орлов добралась до него первой. Наши охотники потом выследили эту стаю, последнюю, которая нас донимала, и мы украсили папину могилу букетом шипастых орлиных перьев. «Сейчас хорошо бы пошла кола», — сказал, наконец, Октаво. Кола была каким-то земным напитком. «Знаешь, плоды снежной лианы очень похожи на тот стеклянный шар. Когда они незрелые, то их поверхность такая же граненая». Я оторвалась от работы. «А это важно?» Он вытащил прут радужного бамбука, который я ему передала. «Мир на миллиард лет старше Земли. У него было больше времени на эволюцию. Я закончила переплетать ряд и хотела уже начать следующий, но передумала и взяла кое позеленее, чтобы корзинка получилась полосатой. Нам надо найти тот народ, который сделал такой шар. Это может быть не просто девочка. Разумов два. Шар понятен, а вот бамбук. Он относится к семейству снежной лианы. Мы отправили Фиппо-львов пастись на западной лиане, и восточная ликовала, наша надежная госпожа. Он снова замолчал, чтобы отдышаться, и посмотрел вдаль. Я продолжала плетение, не понимая, с чего он снова начал сетовать на снежные лианы. «Этот бамбук, — сказал он, — несет в себе изображение радуги и не преломляет свет, как поверхность пузыря. Радугу создают хромопласты. Растения способны видеть. Они тянутся к свету и наблюдают за углом его падения, чтобы определять время года. Они распознают цвета. Это растение создало цвета на своей коре, чтобы что-то продемонстрировать. Это сигнал, что это растение разумно. Оно способно интерпретировать зрительный спектр и управлять своими реакциями. Так оно хочет нас привлечь, то есть привлечь разумные существа? Нет. Сигнал опасности, как шипы. Кто знает, о чем может думать растение? Я сомневаюсь, что они испытывают нежные чувства к животным. Мы удобны, но стеклянный шар красив. Ты говоришь, это плод, но тогда его должно давать дружественное растение, иначе стекловары не стали бы делать такую красивую его копию. Может, его дает радужный бамбук, раз он похож на плод снежной лианы. Надо его найти. Октава все так же смотрел на дальнюю часть площади. Вера начала вставать. Он повернулся ко мне. Снежные лианы не особенно умны. Меньше, чем даже волк. Да ты ведь не видела волков или даже собак. А вот этот радужный бамбук... Животных можно предсказать... А растения нет. Они никогда не мыслят так, как это делаем мы. Он может быть недружественным. Если снежная лиана способна решить кормить нас плодами, тогда радужный бамбук тоже мог бы дать нам плоды. Нам всегда нужна еда, а более умное растение смогло бы понять, как много мы можем для него делать в обмен на еду. Вот именно. Растениям всегда что-то нужно. Он посмотрел на Веру, она шла к нам. «А вот это бичева кои. Скажи, ты заметила разницу в волокнах разного цвета?» Я нахмурилась. «Почему он об этом спрашивает?» «Но чтобы быть вежливой, я взяла образцы всех цветов и помяла их. «Нет, думаю, более зеленые просто моложе». Вера подошла к нам и остановилась. Октава посмотрел на нее. «Мы обсуждали кои. У них может быть много способов применения, как у льна. По-моему, мы слишком сосредоточились на источниках пищи». «Нам постоянно нужна пища», — отозвалась она. Они какое-то время молчали. И раз это не выглядело так, будто я их не прервала, то сказала. «Я все думаю про стекло и радужный бамбук. Когда мы сможем их обсудить на собрании?» «Не скоро», — ответила она. «Мы все еще не справились с последствиями урагана». Я постаралась не показать своего разочарования, но она все равно смотрела не на меня, а на мою корзину. Полоска хорошо смотрелась. «Это естественная вариация волокон кои», — пробормотала я. «Рационально», — бросила она и заковыляла прочь. «Мы никогда не будем это обсуждать», — возмутилась я. Паула была не такая. Октава никогда не ругался, когда мы, дети, жаловались. У Паулы была подготовка. Он посмотрел на ветку. «Не наша планета, не наша ниша. У разумных существ ниши нет. Я где-то это вычитала». Октава покачал головой. Ему растения никогда не нравились, хоть он и был ботаником, и спорить с ним было бесполезно. Он велел мне помочь ему подняться и ушел в лабораторию. Я продолжала плести корзину, пытаясь вообразить растения, которые были бы такими же умными, как мы. Какие бы отношения они с нами установили? Наверное, не такие, какие обычно бывают у растений с жукоящерицами или фипокотами. А из радужного бамбука я смогу сделать красивые вещи. Зачем же ждать? Я взяла несколько запасенных прутьев, размочила их, и когда закончила корзину для личинок, то взяла один прут, сделала две петли, а потом пропустила конец в эти петли. Красочный браслет. Целая минута потрачена на украшение. Я сделала 7 штук и положила их на солнце сохнуть вместе с корзиной. Я отдала воду для вымачивания снеговику, убрала все свои вещи, помогла устроить навес для ростков латука и отнесла корзину розмари с Даниэлем. Я вернулась к браслетам, надела один из них, а остальные отдала Джулиану, Алёше, маме, Николетте, Синтии и Энее. Вера увидела их за вечерней трапезой на площади. Суп из птицы-боксера и тюльпанный салат. Продуктов было немного из-за грозы, но мы в достаточно хорошем настроении сидели по обе стороны, выставленных в длинную линию столов. Вечер выдался неплохой. Хотя родители кутались, они вечно мерзли, когда нам было жарко. Летучие мыши пикировали и пели, а воздушные кактусы на веревках не позволяли им красть еду. Внуки, беременные и больные ели в волю. Мне досталось много салата, миска супа и кусочек мяса. Джулиан получил только бульон из птиц, которых он добыл. Внуки были настроены похихикать. Тут Вера хмуро посмотрела на браслеты. «Этому здесь не место», — заявила она. «Мы не можем тратить время зря». «О, ты, наверное, захочешь срезать резьбу с моей трости», — сказала мама. «Не все обязательно должно быть только полезным, так ведь?» Это вызвало новые бесконечные споры из-за цветника. Мнения высказывали только родители. Детям полагалось слушать и учиться. Террелл считал, что нам надо искать металлы, а не красивые цветочки. Брайан устроил спектакль, вставая, чтобы высказаться, несмотря на одеревеневшие суставы, как будто мы у него в долгу из-за его хронического бурсита и обвисшей кожи со шрамами от удаленных раковых опухолей. Он пожелал потребовать деторождения в гармонии с благополучием и интересами содружества в целом, как говорится в Конституции. Родители любили цитировать Конституцию и опасались, что если мы не будем ей следовать, то нас будет ждать катастрофа. Но ведь в Конституции говорилось и о красоте, и о равенстве. Родители цитировали только то, что им хотелось. «Я считаю, что мы достаточно это обсудили», — сказала Вера. «Браслеты надо выбросить. Сейчас не время для раздоров». «Ох, ну это же просто браслет», — возразила мама. «Проблема в том, что он символизирует. Это мир. Сообщество с согласием, взаимным доверием и поддержкой», — заявила Вера, цитируя Конституцию. «Браслет — это нарушение доверия. Давайте будем практичными, символы важны. Браслеты символизируют решения, которые мы сейчас не готовы принять. У нас слишком много дел по восстановлению после урагана». «Мне следовало бы не сдаваться, следовало бы заговорить, но слишком много людей смотрели на меня, бездетную, проектировщика разрушившейся крыши и неуважительную гражданку, так, наверное, они думали, а нас, детей, постоянно подозревали в ленности и жадности. Я сняла браслет. Остальные тоже. Алёша и Николетта при этом поморщились. А Джулиан свой бросил и растоптал. Террел их сжёг. Той ночью, когда я плакала у себя в кровати, Джулиан вошёл ко мне и, ничего не говоря, просто обнимал, пока я не перестала плакать. А потом мы впервые любили друг друга. Я уже занималась любовью с другими парнями, чтобы родители считали, будто я стараюсь забеременеть. Но я делала это только, чтобы удовлетворить других, а не порадоваться самой. Джулиану хотелось порадовать меня, а мне хотелось радоваться с ним. А потом я его обнимала, понимая, что мне хотелось бы, чтобы он всегда был счастлив. Родители сочли бы все это пустой тратой времени из-за его бесплодия. Но той ночью у нас была любовь, настоящая любовь. Она была бесполезно прекрасной, как и браслеты. И это стало началом бунта. На следующий день я поискала радужный бамбук в сарае. А он исчез. На берегу, наверное, можно было найти еще, но мне некогда было идти на озеро. Джулиан поискал его во время охоты и в конце концов нашел прутик даже красивее, чем прежний. «Он с громовой реки у водопада», — сказал он. «Никто не поднимался по течению выше водопада, но карты, сделанные на основе снимков метеорологического спутника, показывали длинный каньон, уходящий вверх через горы и ведущий к широкому плато. Я нашел еще вот что». Он протянул мне кусочки красного, зеленого и желтого стекла. «Это может быть обсидиан или агат, но, по-моему, нет. Что будем делать?» Я долго думала, прежде чем ответить. Можно было продолжать жить, как обычно. Работать с восхода света до заката солнца. Сажать, полоть, строить, собирать урожай, охотиться, заниматься собирательством, готовить, убираться, ткать, шить, ухаживать за животными, следить за оборудованием, ремонтировать механизмы, смотреть, как компьютеры сбоят, а роботы останавливаются, разбирать погибшие механизмы на запчасти, помогать родителям дойти до клиники и вернуться домой, перестраивать энергосистему на работу от ветра и ручных воротов. Можно было смотреть, как сменяются времена года. Весны с разливами и вездесущими гнездами ящериц, лето с ураганами, срывающими крыши, валящими деревья и злаки на полях, осени с засухами и пожарами, зимы с заморозками и туманами. Нашими праздниками были урожаи, рождения, похороны, солнцестояние и равноденствие, но праздник сводился просто к чуть более обильной еде. На земле люди ходили на бои, карнавалы, в музеи и университеты, а я, если повезет, ходила на озеро. На земле были протесты, революции, геноциды, пиратство и войны, а меня наказывали за сплетенные браслеты. «Я знаю, чего не хочу делать», — призналась я так грустно, что он меня обнял. Но мы продолжали это делать. А какой у нас был выбор? Искать тех стекловаров в одиночку? Это стало бы нарушением взаимной поддержки. И потом у мамы был рак из-за облучения во время космического полета, и ей становилось все хуже, пока она совсем не слегла. Этот же рак успел убить многих родителей. Я старалась проводить с ней как можно больше времени в ее маленькой комнатке и все думала, будет ли мне ее не хватать так же сильно, как папы. И однажды я задала вопрос, который мне не давал покоя. А как на самом деле было на Земле? На самом деле? Честно? В книгах говорилось много чего, обычно плохое, но я понимала, что там сказано не все. У мамы болели кости, болел живот, и она была рада любой возможности отвлечься. Так она всегда говорила. Она поджала серые губы и ненадолго задумалась. Напряженно и сложно. Если по правде, то нам было не особо плохо. Мы были богаты, по крайней мере, в сравнении с остальным миром. Другие умирали от голода, а мы смогли набрать достаточно денег, чтобы отправиться к звездам. Богаты? Она была богатой? Мне никто не рассказывал. А если бы вы не улетели, мама? Нам всем жилось бы легче. И вам, наверное. О, все любят рассказывать всякие истории, правда, про загрязнения и болезни, начало конца человечества, но богачи-то вполне себе. Только бедняки друг друга убивали. Или пытались не умереть, ни от одного, так от другого. Это было так трагично. Но тогда почему вы улетели? «Разве вы не вынуждены были?» «Нет. Мы вызвались добровольно и хотели все устроить как лучше. На Земле человечество совершило ужасные ошибки. Ошибки фатальные для целых стран, многих миллионов людей. Ах, это был просто стыд и позор. Бедняки получали так мало помощи в решении проблем, которые создавали не они. Тебе не понять». Но нам хотелось сделать новую попытку. Заново начать Землю. И на этот раз сделать все правильно, без несправедливости. Когда кто-то был богат, а кто-то беден. Ты даже себе не представляешь. По-моему, мы положили хорошее начало. И я рада, что мы это сделали. Да, трудности есть, но мы этого и ожидали. Мы словно вернулись в Эдем. Я слышала про Эдем. Мифический рай, но в библиотеке не оказалось книги, где об этом подробно рассказывалось бы. Если верить родителям, я все равно ничего не поняла бы. Но трудности — это не рай, это я знала. Каково было бы оказаться настолько богатым, чтобы получить любую книгу, какую только захочешь, и иметь время ее прочитать? И при всех ее проблемах Земля была такая скучная. Мама улыбнулась. На мире оказалось захватывающе интересно. Я думала об этом, пока плакала на ее похоронах. На Земле мне жилось бы легче. Мы похоронили ее рядом с дружественными снежными лианами у западного поля, рядом с Паулой. И мы похоронили маму в лохмотьях, потому что закапывать хорошую одежду было непозволительно. Октава понура и устало смотрел на лианы. «С рождения до смерти», — пробормотал он, — «мы им принадлежим». Октава не любил снежные лианы, так что мог неправильно оценить и радужный бамбук, и стекловаров. Я как-то утром высказала все это Джулиану. Он готовил отравленные стрелы для охоты. Мы были далеко от остальных, так что к нам не мог случайно подойти какой-нибудь внук. И можно было говорить все, что думаешь. «Надо пойти вверх по громовой реке и посмотреть, что там», — сказала я. «Вверх по громовой реке», — повторил он, не отрываясь от работы. На нем были перчатки и защитные очки, и он макал стрелы в спорынью и раскладывал на решетке сушиться на солнце. «Я подготовленный разведчик, я могу это сделать». «Мы оба, нам обоим надо пойти». Он колебался. Вера такого ни за что не одобрит. «Я пойду без тебя», — пригрозила я. Чуть погодя, он сказал, «Одной ходить не следует». Голос у него был такой, каким он говорил, «Почитай родителей». Мы начали строить планы, пока он оборачивал стрелы листьями коровика, будут ли нам рады стекловары и бамбук. Почему стекловары сами к нам не пришли? Выживание потом, любопытство сначала. Лучше не жить, чем жить вот так. Так что, когда верен прогноз погоды сказал, что новые ураганы не зарождаются, мы улизнули, захватив еды, одеяло, гамак, веревку, зажигалку, охотничьи ножи и одежду. Вся моя одежда поместилась в один рюкзак, а ведь на земле у людей, богатых людей, какой была бы я, имелись целые гардеробные с одеждой. Мы ушли с вопросами, а вернулись с ответами на вопросы, которые даже не думали задавать, с мыслями, которые нам не полагалось иметь. Я была близка к тому, чтобы не возвращаться вообще, но понимала, что вернуться нужно, и мы вернулись почти через 60 дней. С походными палками в радужную полоску, радужными браслетами и радужными диадемами. Мы отощали. Одежда у нас превратилась в лохмотье, а рюкзаки были набиты знаками иной цивилизации и кусочками бамбуковых плодов, высохшими и сморщенными, но все равно необычайно вкусными. Мы вошли в деревню, скопище нелепых лачуг. И спроектированный мной дом оказался ужасно неуклюжим и все еще стоял под временной черепицей из коры. Поля шли вверх по склонам холмов, иссохшие. Снежные лианы высились тюремными стенами, а в небе кипели дождевые облака. Синтия заметила нас и закричала. Нас тут же окружили, затискали в объятиях, окропили слезами и засыпали приветствиями. Все задавали вопросы одновременно. И тут приковыляла Вера. «Вы ушли, когда вы были нам нужны», — проскрипела она. «Мы нашли город», — сказала я. «Вы проявили невероятную безответственность. Прежде всего ты, Сильвия. Мы много дней вас искали, но они благополучно вернулись», — заступилась за нас Рамона. «Вот что важно». Вера продолжила выволочку. Малыш Эней подошел с криком «Жу!» и поднял ручки, чтобы Джулиан поднял его. Я подхватила Хиггинса, сына Николетты, и он ерзал от возбуждения. Октава хромал к нам, высматривая Джулиана. Алеша повторял, пока его не услышали. «Что за город? Что за город?» «Сегодня придет очередной ураган», — сказала Вера. «А здания не готовы, и животных надо собрать». «Прекрасный город», — ответила я, — «со сверкающими стеклянными крышами и садами радужного бамбука». Подошел Октава. Ветер трепал его длинную бороду. «Город?» Он не улыбался. Он не был рад увидеть собственного сына. «Выше по громовой реке, па». «Это не важно», — заявила Вера. «Стекловары?» — спросил Октава. «Их там нет», — ответил Джулиан. «Не знаю, что с ними стало». «Я принесла немного плодов», — сказала я. Я погладила Хиггинса по голове. Хотелось надеяться, что Джулиан от нашего плана не отступит. «И мы принесли образцы почвы», — добавил Джулиан. «Выглядит плодородный». «Идет ураган», — снова повторила Вера. «Однако не особо сильный ураган». И мы, наконец, собрались в погребе. Все, кому удалось втиснуться в дом с нами. Гремел гром, и Вера пыталась убедить всех начать готовить рагу, но мы, со всем уважением, ее проигнорировали. Считать ли ложью умалчивание кое-чего? Мы с Джулианом хотели оставить некоторые детали до заседания Совета Содружества, а кое-что я вообще не хотела рассказывать. «Мы шли 20 дней», — сказала я. «Он должен быть не так близко», — возразил Брайан. «Нам и показалось, что он не так близко». В день своего ухода мы вышли к одному из берегов водопада Громовой реки и быстро преодолели осыпь и скальные карнизы. А потом заблудились, пытаясь отыскать путь в обход зарослей снежной лианы. В первую ночь мы жались друг к другу в гамаке, накрытом противожучиной сеткой, и я несколько часов не могла заснуть от лая норных сов, потому что он звучал так по-человечески, что я уверилась, будто это голоса преследующих нас людей. Светляки с жужжанием летали вокруг нас, так что у меня голова закружилась. Когда я проснулась, то оказалось, что в складку сетки заполз слизняк и разделился так, что вокруг ползали мелкие розовые тварюшки, пытающиеся до нас добраться и растворить себе на обед кусочек плоти. Когда тем утром мы подошли к реке, то оказались в туманном заболоченном лесу, где на земле копошились склизкие твари, гигантские слизни, некоторые ярко-розовые и лиловые, а некоторые просто комки прозрачной слизи, а часть имитировала стволы и лианы, и нам пришлось надеть на палки наконечники копий, чтобы защититься. Но среди них попадались и такие быстрые, что нас жалили. Вокруг нас велись мотыльки с пятнами в виде громадных отпечатков пальцев, и каждый пытался нас укусить. Мы завернулись в дождевики и надели по две пары носков, и намазали лица грязью, и все равно лишились кусочков плоти. За водопадом с его туманами и слизнями идти стало легче. «Выше водопада», — рассказывала я собравшимся в погребе, — «каньон похож на развалины громадного греческого храма. Все видели картинку с Акрополем в учебнике истории. Место рождения демократии. На самом деле каньон был глубоким и узким, с арками деревьев над головой и больше напоминал храм, но изображения храмов были только в текстах по архитектуре. «Там скалы, как колонны», — говорила я, — «и осины вырастают рядом с ними свободными и высокими. Никаких снежных лиан. На берегах реки луга, полные цветов». Я не стала упоминать, что через скалы приходилось перелезать или надо было их обходить, что дорога все время шла в гору, а часть цветов оказалась маленькими кусачими кораллами с росными капельками пищеварительных ферментов на зубках. Единственной пищей, которую нам удавалось находить, были дикий лук и трилобиты размером в ладонь, выуживаемые из реки. Лук и трилобиты на завтрак, обед и ужин. Один раз нас загнали между берегом и скалой три земляных орла. Они барабанили своими воздушными мешками, плясали и щелкали на нас своими большими клювами. Они были размером с человека, вонючие, с шипастыми перьями, и настолько походили на кору и сухие сорняки, что без труда к нам подобрались. Мы разложили цепочку костров, чтобы их остановить. Но они собрались ждать, пока у нас не кончится топливо. Так что мы наловили трилобитов и швырялись ими в орлов, пока те не наелись и не ушли. Мы оставили долину и карабкались через туманный лес мимо последнего водопада. Вверх через лианы, мхи и комки пульсирующей слизи. И, наконец, преодолели очередные валуны и оказались в лесу. Именно тогда мы увидели первый радужный бамбук. Небольшая купа выросла прямо у края скалы, выше многих деревьев со стволами, толщиной в бедро человека. Бамбук рос прямо и гордо. Совсем не так, как змеящиеся снежные лианы. Живые радуги. На высоте наших голов висели плоды, розовые и просвечивающие, яркие в солнечном свете. Мы с Джулианом переглянулись. Нельзя есть что-то непроверенное. Они выглядят точно так же, как то стеклянное украшение, только они больше, — сказала я. Снежные лианы могут убивать, если захотят. Но бамбук еще с нами не встречался, так что у него мнения быть пока не должно. Плод легко отделился от плодоножки. Внутри тенями виднелось три семечка. От него пахло свежей пшеницей и корицей. Я откусила кусочек. На язык попал сладкий маслянистый сок. Джулиан наблюдал. «Если он меня убьет, — заявила я, — я умру счастливой». Но пока больше есть я не стала. Я погладила гладкий вощеный ствол и представила его себе в виде дверных рам или стропил, или расщепленный и сплетенный в настенные циновки. Небольшой ствол, распиленный на кольца, стал бы красивыми браслетами. Мы немного полюбовались растениями, а потом пошли поверху скал к водопаду, надеясь увидеть чужаков за каждым камнем. Мы смотрели вниз на каньон, зеленый и длинный, резко уходящий вниз между скалами. Ближе к водопаду вид стал лучше. И в самом красивом месте мы обнаружили скамью, вырубленную в камне и покрытую лишайником. Сначала мы решили, что она естественная, но прямо за ней оказались вырезаны слова, теми же буквами, которые были на стеклянном шаре. Здесь побывали стекловары. Мы радостно закричали и обнялись. Мы посидели на скамье, пытаясь угадать, какими могут быть стекловары. Сиденье было низким и широким. Стекловары находились где-то выше по течению, так что мы направились туда. Земля стала ровной, а река шире и медленней. Вдоль нее шла тропа, вымощенная каменными плитами, которые кое-где приподнимали корни. Мы двигались в правильном направлении и ускорили шаг. В реке оказались еще куски стекла всех цветов радуги. За следующим поворотом, скоро, мы их найдем. Ближе к вечеру мы увидели 4 здания с круглыми стеклянными крышами, сверкающими среди бамбуковой рощи. Я побежала к ближайшему. Крыша у него состояла из цветных стеклянных блоков, уложенных радугами, а стены были сложены из коричневатых кирпичей, а фундамент был из камней с лентами сверкающего серого и белого. Но уже на бегу я поняла, что здания превратились в руины. Стены потрескались и завалились. Крыша обрушилась. Стекловаров здесь не было. Не было уже давно. Входя в ближайшее здание, я плакала. Пол покрывала грязь и опавшие листва. Стены внутри были выложены глазурованной плиткой, составлявшей переплетающиеся узоры из красных и зеленых линий. Я видела глазурованную плитку в компьютерных текстах. Я постаралась вытереть слезы и смотреть внимательнее. Комната была примерно 5 метров в поперечнике. Стеклянные блоки с крыши валялись на полу, наполовину засыпанные, но сверкающие. «Поразительно!» — прошептал Джулиан. У здания было 7 невысоких эркеров, каждый из которых венчался полукуполом, и один из них остался цел. Стеклянную крышу снаружи облепили грязь и кораллы. Кто-то когда-то стоял под этим сводом и смотрел на проникающий сквозь него солнечный свет. Кто-то с глазами, как у меня. Этот кто-то наслаждался красками, строил здание, как и я, мыслил, как я, мог делать то, о чем я только мечтала. Кто-то устроил скамью, низкую и широкую, вдоль стены. Я села на нее и разрыдалась. Джулиан сел рядом со мной. Стекловары бросили эти здания еще до того, как наши родители прилетели на мир. Мы проделали такой путь, чтобы найти одни только развалины. Но где-то должны быть другие стекловары. Я вытерла лицо и встала. Я прошлась по упавшим кирпичам, камням и стеклу, пытаясь понять, как все это было построено. Примерно на уровне моих глаз кирпичи шли чуть скошено, примерно полметра, а потом сменялись стеклом, а выгиб куполов был параболическим, а не круговым. Одна из апсид, видимо, служила входом, и если бы он остался цел, мне пришлось бы пригибаться. Я была выше стекловаров. «Иди сюда!» — позвал Джулиан. Я услышала шорох. Он был уже в следующем здании. Он сдвинул ногами с пола грязь и листья. Пол оказался покрыт мозаикой в виде цветов и растений. Среди них была и роща радужного бамбука. Мы убрали еще немного грязи. На бамбуке были цветы и плоды, а за одним из плодов тянулась тонкая желтая рука с пальцами. Мы поспешно расчистили дальше, но остальные плитки оказались разбитыми и разбросанными. Здание окружали бамбук и сорняки. Я сорвала еще один плод, и он оказался еще вкуснее. Фиппокоты выглядывали из норы между корнями бамбука. Дорожка шла дальше, прямо в лес. Еще руины. Или следующее здание окажется обитаемым. Мы пошли дальше. Еще через 2 часа Перед самым заходом света, искусанные мотыльками, мы увидели город на отвесном берегу над рекой. Громадный город. Сверкающие крыши и бамбук возвышались над глазурованной городской стеной выше нашего роста. Но растрескавшаяся стена и расколотые крыши сказали нам, что, пройдя в ворота, мы обнаружим только фипокотов, летучих мышей и ящериц. У меня уже закончились слезы. Той ночью мы закрепили гамак на двух стволах бамбука и спали под куполом, который частично сохранился. Мотыльки наконец-то от нас отстали. Ветер вздыхал на улицах, бамбук тянулся вверх, а его цветы источали похожий на пряности аромат, от которого мне уходить никогда не захочется. Однако спустя 20 дней мы все-таки ушли из города. В ту ночь, когда мы вернулись в деревню, в погребе, своющем снаружи ураганом, Джулиан рассказывал собравшимся. Когда мы попали в город, это было невероятно. Ничто на земле не могло бы с ним сравниться. Брайан хмыкнул. Он протиснулся поближе. Я вытащила из рюкзака радугу стеклянных плиток. Крыши здания — это купола из стеклянных кирпичей. Они сверкают, словно драгоценные камни, а в городе может жить тысяча человек. «А как же стекловары?» — спросила Инея. Краем глаза я наблюдала за Верой. Она сидела у дальней стены с Террелом. «Они исчезли уже давно», — ответил Джулиан. «Часть зданий нуждается в ремонте, но они оставили после себя много всего, много полезного». Он вытащил массивную стальную кружку с надписью из тех же линий и треугольников, которые мы видели по всему городу. В нескольких домах мы нашли остатки мебели и куски ткани. Что-то раньше явно было техникой, например, металлические коробки, полные окислившихся проводов. Или бронзовые корпуса вокруг линз. Масса мебели за долгие годы сгнила. Но кое-какая керамическая посуда в здании кухни так и стояла в аккуратных стопках. Вера с Террелом перешептывались, и она крутила кусок ткани с такой силой, что материя расползлась. «Большинство домов пригодны для жилья», — подхватила я. «Можно вселиться хоть завтра после небольшой уборки». Это было лишь небольшим преувеличением. Часть зданий рассыпались, и центральная башня рухнула почти целиком, потому что сгнили деревянные балки. За городской чертой мы нашли круглые печи из камня и кирпича, с меня ростом, для выплавки стекла или обработки металла. Я добавила, и снежных лиан там нет. Я не видела, слушает ли нас Октаву. Масса радужного бамбука, вкусные плоды, и их столько, что нам все не съесть. Вот немного». Октава подался вперед посмотреть, как я выкладываю сушеные образцы. Сморщенные лиловатые кусочки, сохранившие сладкий коричный запах, манящий. Меня отчаянно тянуло съесть хоть один, но если я намерена получить большее, то нельзя показывать, насколько мне этого хочется. Брайан схватил кусок. «Потом проанализирую». Октава посмотрел на него, потом на остатки плодов, но не сдвинулся с места. Если честно, то бамбук выглядел таким больным, что я перепугалась. Однако вскоре Джулиан нашел большую водопроводную трубу, которая шла с холмов в город. В нескольких местах она сломалась, так что бамбук, наверное, просто хотел пить, а дары он получал только от фипокотов. Повсюду росли мелкие кораллы. Мы с Джулианом решили, что стены, видимо, должны были защищать город от оленьих крабов и слизней, а вот земляные орлы, скорее всего, могли через них перепрыгивать. Я внимательно смотрела, но так и не нашла признаков нападения или пожара, так что мы не смогли понять, что заставило стекловаров уйти. Все указывало на то, что они уходили без спешки. Может, они даже собирались вернуться? За стенами я обнаружила старую рощу бамбука, окружающую камни с расписанными керамическими плитками-портретами. Кладбище. Покопавшись под одним из камней, Я нашла кости, коричневые, как почва. Когда я пыталась их вытащить, они трескались и крошились, но несколько целых я нашла. Вернув почву на место, я оторвала от камня плитку с портретом. Я принесу в деревню одного из стекловаров. Мы многое узнали, в том числе и еще одну вещь. Бамбук был очень дружественным. Плоды появились прямо у того дома, где мы поселились. А потом один из стволов, к которому мы привязывали наши гамаки, дал росток. На каждом новом листке шли разноцветные полоски. Эти маленькие радуги из листьев, а не на коре, показывали, что он за нами наблюдал и признал нас разумными существами, как и он сам. Он передал нам послание, сказал «добро пожаловать», потому что хотел, чтобы мы остались. Мы не стали говорить об этом в деревне. Октава не рад будет узнать, что этот бамбук действительно такой сообразительный, как он думал. «Вот стекловар», — сказала я в полутемном погребе в деревне. Снаружи гремела и хлестала гроза. Я вытащила из рюкзака кладбищенскую плитку. На ней был изображен некто на четырех тонких ногах, поддерживающих тело с нависающим горбом. Странно согнутые руки-прутики и булавовидная голова с желтовато-коричневой кожей росли из плеч. На голове по бокам были большие серые глаза и вертикальный рот. Я видела немало других изображений и представляла себе строение их тела. Эта плитка оказалась самым хорошим мелким изображением стекловара. Внизу шла надпись: 5 линейных отметин и 3 треугольника. Возможно, имя этого существа. На нем одежда, добавила я. Красная кружевная безрукавная туника доходила до конца его торса. Я видела кружево в компьютерных текстах. Портрет пошел по рукам. «Почти богомол», — сказал Октава. «Мужчина или женщина? Мы этого не знали». «Там хорошая охота», — сказал Джулиан. «У стекловаров были фермы, и там по-прежнему растут одичавшие тюльпаны и картофель». Он придерживался нашего плана, а Вера сделала то, чего я и ожидала. «Вы сбежали, и что бы вы ни нашли, вам за это придется отвечать». Она встала на ноги, размахивая руками с обвисшей кожей, так и не выпустив из пальцев разорванную тряпицу. «Вы действовали, не заботясь о благополучии и интересах содружества в целом. Через 4 дня состоится собрание для судебных слушаний, а сейчас пора спать». Внуки заскулили. «Завтра я вам еще что-нибудь расскажу», — шепотом пообещала я им. Конечно, рассказывать было что. Что-то из того, о чем мы умолчали, было не особо важным. Вроде того, насколько тяжело нам далась обратная дорога. Мотыльки мешали нам меньше, а вот пульсирующей слизи стало больше. Прошли дожди, и река стала более полноводной, так что исчезли песчаные отмели, по которым было легко идти. Мы смотрели на плавник, застрявший в ветвях деревьев у нас над головами, и боялись, что сильная гроза может вызвать паводок. Обувь у нас сносилась. Рюкзаки были нагружены артефактами, а вонючие земляные орлы запомнили нас как источник трилобитов и требовали кормежки. Самым печальным было то, что закончились плоды бамбука. Мы растягивали их сколько могли, но маленькие порции были ничем не лучше их полного отсутствия. Я уставала, у меня болела голова. Я была голодная, и Джулиан чувствовал себя ничуть не лучше. «Новую порцию можно получить, только вернувшись в город», — сказала я как-то вечером, ложась в гамак. «Но не сейчас. Одни мы там не выживем, вернее, недолго. Нам надо переселить туда всю деревню, всех. Нам надо там жить. Родители эту дорогу не осилят. Они вообще захотят идти? Не думаю». Я замолчала, пытаясь представить себе жизнь без них. Могут ли они представить себе тот город, сияющий в лесу у реки? Город большой на самом-то деле, слишком большой. Они про него знали. Они всегда про него знали. Они лгали нам всю жизнь. Я лежала молча, не в силах это осознать, а он гладил меня под одеялом. «Как бы мне хотелось, чтобы они смогли увидеть этот город», — сказал он. «Тогда они пошли бы». «Они видели спутниковые снимки», — проговорила я наконец. Спутник тщательно обследовал ближайшую местность на предмет ресурсов. Пока мы шли вверх по каньону, Джулиан рассказал мне про разлом, в результате которого возник водопад на громовой реке у нашей деревни, и о гранитных горах, окружавших плато, на котором стоял город стекловаров. Спутник наверняка запечатлел достаточно деталей: все крупные водопады долины и реку, змеящуюся через лес на плато. Крыши города должны были привлечь внимание любого наблюдателя, но мы пользовались только метеорологическими картами, а карт геосъемки не видели. Джулиан быстро сообразил. Они знали. Мама, Вера. Видели его каждый день на погодных картах. Знали и скрыли. Почему было нам не сказать? Почему? Надо у них спросить. Но сделать это так, чтобы людям захотелось переселиться в город. Я убедил его не бросать Вере вызов сразу же. Хотя сначала нам хотелось это сделать, как только мы вернемся в деревню. Мы обсудим ее антиобщественное поведение на Совете Содружества. Я знала, что его соберут. И не ошиблась. В деревне на следующий день после урагана мы начали отвечать на вопросы еще до того, как вышли из погреба. Джулиан отправился на охоту, а я вышла на площадь, чтобы сплести пару корзин для просеивания пшеницы, и масса народу нашли себе дела на площади. «А там есть фипокоты?» — спросил маленький Хиггинс. «Да, и они играют и катаются, как и здесь». «А земля там хорошая?» — поинтересовался один из фермеров. «Ну, деревья там крупнее. А какой там климат?» «Это надо спрашивать у Веры. У нее ведь данные по погоде. Но нам показалось, что там более прохладно и влажно. Поля не надо будет поливать». И мы знаем, что ураганы разбиваются о горы, так что нам больше не придется их опасаться. Там были земляные орлы? Возможно, но город окружен стеной. А что стало со стекловарами? Может, эпидемия, а может, они переехали жить в другое место? Сколько там плодов бамбука? Изобилие. Мне сказали, что в наше отсутствие окончательно сломался томограф. Что отец Николеты умер от космического рака, что открыли новый вид ящериц, крошечных и ослепительно желтых, опыляющих цветы тюльпана. Я заправила основу, заканчивая первую корзину, отмерила и нарезала тростник для второй. «Наверное, радужный бамбук хочет того же, что и снежная лиана», — сказала я, — «даров и небольшой помощи». «Там красиво? Ты даже себе не представляешь». Рамона прихромала к нам, опираясь на две палки и кутаясь в шаль. Было странно видеть ее не в клинике, где она работала. И сначала я решила, что она пришла послушать про город. Но вид у нее был слишком печальный. Возможно, еще один родитель умер, и она пришла кому-то сообщить. Но она подошла ко мне. «Сильвия, мне так жаль», — сказала она. Она привалилась к моему рабочему столу и взяла меня за руку. Ее руки были холодные и дрожали из-за болезни Паркинсона. Мои родители уже умерли, тогда о чем она так жалеет? Джулиан погиб. Он сделал ошибку с отравленной стрелой. Она что-то еще объясняла, но я ее не слушала. Джулиан умер. «Джулиан!» «Не может быть!» Рамона обняла меня. Она была тощая и тряслась. «Мне так жаль. Знаю, что вы были близки. Я попыталась заговорить и обнаружила, что не дышу. Я заставила себя сделать глубокий вдох. Что случилось?» «Он погиб. Джулиан погиб на охоте». «Как?» Даже на этом коротком слове голос у меня задрожал. Она снова все объяснила, и я заставила себя слушать. По ее словам, это был просто несчастный случай на охоте в лесу у озера. Он накладывал на тетиву отравленную стрелу, а она соскользнула. Вот только она лгала. Я это понимала. Еще один лживый родитель. Он никогда не сделал бы такой ошибки. Он был отличным охотником, беззвучным, словно лесная сова. Они лгали про землю, лгали про город, а теперь лгали про то, как умер Джулиан. Он умер. Они его убили. Все говорили мне, как им жаль, обнимали меня и плакали. Я вспоминала, как мы с ним карабкались по долине к той первой бамбуковой роще вместе, надеясь, что из-за очередного камня выскочит стекловар. Я вспоминала долгую дорогу домой после того, как мы оба столько узнали. Я спала с ним, ела с ним, говорила с ним, рассчитывала, что мы всю мою жизнь будем вместе. Теперь жизнь изменилась и никогда не станет прежней. Мы устроили похороны тем же вечером. Октава ни с кем не желала разговаривать и к могиле не пошел, к своему собственному сыну. Не пошел, потому что знал, это не несчастный случай. Однако он не собирался что-то делать с теми, кто его убил. А может, не мог ничего сделать. Я шла за телом Джулиана, когда его несли к могиле, и думала: «Не хочу, не желаю умирать здесь, не хочу вести тяжелую, уродливую жизнь под диктовку лживых родителей-убийц, чтобы в итоге меня в лохмотьях пронесли по унылым полям и оставили на съедение жадной, тупой, снежной лиане». Вера произнесла короткую, безликую прощальную речь. Я ничего не стала говорить. Наверное, не смогла бы. Да и потом детям разрешалось только хвалить умерших. Поздно ночью у себя в комнате я съела сушеный плод бамбука, сладкий и пряный, но почувствовала себя только хуже, зная, что масса таких же ждут меня, хотят, чтобы я пришла. Сады, украшенные плодами, в городе, сверкающем под солнцем. А Джулиан больше никогда его со мной не увидит. Он был бесплоден, и потому им можно было пожертвовать. Он стал предостережением. Подобные преступления совершались на земле, и родители оставили землю для того, чтобы убежать от этого, но все равно остались землянами. А я продолжу и без Джулиана. Должна. На следующий день я была тиха, и через день тоже. Порой я делала вид, будто он по-прежнему со мной, а порой представляла себе, что я вернулась с ним в город или что я в городе, в будущем. Мы все отправились туда жить, и я ищу те места, где мы побывали вместе. Хуже всего было ночью, одной, пытаться засыпать в одном уродливом здании с теми людьми, которые его убили. Я обдумывала, как вернуться в город, что мне необходимо сделать и о том, почему они убили Джулиана, чтобы я молчала, но я молчать не буду. Я заставлю их говорить. Брайан сказал всем, что проанализировал сушеные плоды, а когда его спросили о результатах, он вздохнул. Сказал, что объяснит все на совете. Тем вечером я вышла на площадь, когда там расставляли скамьи. А Синтия подошла ко мне и спросила про город. «Он большой и красочный», — сказала я. «Тогда почему его нет на спутниковых снимках?» Она часто занималась собирательством и для этого полагалась на карты. «Хороший вопрос». Она нахмурилась, намотала прядь волос на палец и задумалась под завывание летучих мышей у нас над головами. Вера вышла из какого-то дома с одним из родителей, которого вынесли на совет на койке. Она призвала всех к порядку, и мы все уселись. «Длинное совещание будет не по силам некоторым из нас, так что давайте начинать. Сильвия нарушила договор содружества, и нам надо решить, как она будет наказана». «И что я сделала?» — поинтересовалась я. Она бросила на меня хмурый взгляд, потому что я заговорила на совете вызывающим тоном. Алеша сжал кулак и подмигнул. «Ты убежала», — сказал Террел. Октава тихо проговорил. «Мы убежали с земли». На его слова никто не обратил внимания. Я не стала тратить время зря. «Город виден с неба». «Совет рассматривает не это», — отрезал Террел. «Ложь! Это так же плохо, как и побег», — сказала я. «Долгие годы лжи хуже одного побега. Спутник видит город. Нам об этом не говорили. Ты можешь это доказать?» «Надо, чтобы кто-то проверил коды данных со спутника», — ответила я. «Вот и доказательство». Николетта встала. «Я проверю». Я посмотрела на Октаву. Он смотрел вдаль, беззвучно шевеля губами. «Совет рассматривает не это», — сказала Вера. «Ты... что еще вы знаете про город?» — спросила я. «Никакого города нет», — сказал Террел. «Дело в радужных плодах», — сказал Брайан. «Я их проанализировал. Алкалоид. Знаете, что алкалоиды делают с людьми? Кокаин, никотин, стрихнин. Они вызывают зависимость, влияют на мышление. Мескалин. Люди принимали мескалин и считали, что видели Бога. А кокаин и никотин погубили землю. Ему даже не нужно было это произносить вслух. Розмари и Даниэль сидели рядом, держась за руки. Второй рукой она прикрывала рот, а он нервно озирался. «Эфедрин тоже алкалоид», — сказал Блас. Медик. Он стал вторым ребенком, подавшим голос, но вид у него был виноватый, и он смотрел в землю. «Он поддерживает дыхание!» «Город там!» — заявила я. «У бамбука есть плоды!» Морщины у Веры стали глубже. «Это возмутительно! Ты нарушила договор, а теперь выдвигаешь ложные обвинения! Перед тем, как продолжить, надо совсем разобраться!» «Но чтобы больше никаких разговоров об этом не было до следующего совета. Это сеет рознь, а нам надо направлять все силы на созидательную деятельность. И я хочу, чтобы все принесенное Сильвией и Джулианом было проанализировано». «Я могу это сделать», — прохрипел Октава. Брайан не скрыл своего разочарования. «Я была раздосадована, но скрыла это. Родители мне не убедить, но я знала, что некоторые дети уже со мной согласны. По дороге домой меня несколько раз мягко похлопали по плечу. «Я все это должным образом проанализирую», — пообещал Октава, зайдя ко мне в комнату. Он задыхался и хрипел. Я очень в этом сомневалась. Он ведь знал, что Джулиана убили, а сам ничего не стал делать. Я смотрела на плоды, умирая от желания вгрызться в них, почувствовать, как высушенная мякоть во рту становится живой, сладкой и сытной. «Еще плоды», — сказал он. «Отлично. У меня есть кости стекловара». Я наблюдала за его реакцией. «Кости? Очень хорошо». Но он не был ни рад, ни удивлен. «Вы знали про город?» Он не желал встречаться со мной взглядом. «Я могу это проанализировать», — сказал он и ушел, шаркая ногами. «Лжец!» Но мне показалось, что ему не нравится лгать. И есть все-таки надежда, что он не станет лгать и дальше. На следующее утро, холодное и дождливое, сломались метановые биореакторы в силовых установках автопропольщиков. Николетта была слишком занята их ремонтом, чтобы смотреть на спутниковые карты. Посевы были на первом месте. Меня отправили чинить крышу на центре даров. И там со мной встретилась Синтия. «Нам даже нельзя об этом говорить», — пожаловалась она. «Ну и не говори», — ответила я. «Не говори ни о чем». Тем вечером мы, семеро детей, ужинали молча. Внуки решили, что это такая игра, и тоже к нам присоединились. Хиггинс попытался заткнуть Веру, когда та заговорила о погоде и новых проблемах с медицинским оборудованием, которые означали новую работу для Николеты и отсрочку для анализов Октаво, потому что оборудования не хватало для исследования окружающего мира и лечения прободной язвы у Анселя, чего-то у Терла и чего-то еще у кого-то еще, и боли в суставах у симулянта Брайана. При каждой ее фразе Хиггинс качал головой. Нет, нет, нет, к нему присоединились другие внуки. Стоило Вере открыть рот, и полдюжины головок начинали трястись. К следующему утру у Брайана кончилось терпение. «У тебя зависимость от этих плодов, так ведь? Отвечай мне!» Вместо ответа я сняла с себя одежду, потому что родители терпеть не могли наготу по какой-то земной причине. Он удалился со всей возможной для него скоростью. Этот протест стал популярным. Хиггинс с друзьями разделись до нога и пытались снимать одежду с других. Днем Вера, глядя мне в глаза и демонстративно игнорируя мое тело, приказала сделать клетку для водородных семян, близких к созреванию. Так что я отправилась в сарай за травянистым эспарту. Хромая, подошел Октаву. «Плоды нормальные», — сказал он. «Брайан солгал, а ты будешь лгать?» «Лжи хватало, но важно не это. Все сложно. Можем начать с плодов. Мне хотелось начать со лжи, но он в конце концов до нее дойдет, или я его заставлю дойти. Он пошел со мной в сарай. В них много витамина Е, который со временем может снять нашу проблему с фертильностью. Мы пока не нашли хорошего источника этого витамина. И еще кое-какие жирорастворимые витамины, например, ниацин. Он спотыкался, и я заставил его опереться на мое плечо. Пусть он и лжец, но ненавидеть его у меня все-таки не получалось. Кажется, его не смутила моя нагота. Он продолжал свою несвязную речь. Но витамины вполне естественны, как и пиридоксины и их алкалоиды. О да, алкалоиды, как и снежная лиана. Нам из-за этого пришлось изменить понятие алкалоидов, знаешь ли. Он заглянул мне в лицо. Это допущение земной науки. Мы всегда считали, что они остатки азотного метаболизма, отлагающиеся в листьях или плодах или цветах, чтобы отбрасываться с ними. Полезны, конечно. Он очень тяжело дышал. Ему нужна была передышка. Я предложила найти скамейку, но он сказал, что не хочет отвлекать меня от работы. Так что мы медленно-медленно шли, и он продолжал свой сбивчивый монолог. А я ждала. Алкалоиды — это часть природы, хотя здесь они не так распространены. Что кажется логичным, поскольку у растений было больше времени, чтобы эволюционировать. Однодольные на Земле редко их вырабатывают. По-видимому, у них более эффективный метаболизм. Хотя алкалоиды отпугивают хищников, никотин — сильный инсектицид. Растения создают всяческие токсины. Он уставился на деревья и кусты, словно видел их впервые. Я приказала себе быть терпеливой, по крайней мере, еще какое-то время. С сильными ядами проблема в том, что кривая обучение круче продолжительности жизни. Хищники не выживают, чтобы научиться, как это происходит с алкалоидами. Главный отталкивающий фактор — это сам вкус. Если у чего-то вкус не отталкивающий, то обычно концентрация недостаточна, чтобы беспокоиться по этому поводу. И в этом случае появляется зависимость, что неудивительно. Алкалоиды часто ее вызывают, такие как кофеин. Но вред — это вопрос другой. Растению нужно вызвать у вас зависимость, но без повреждений. Очень мудрый выбор — зависимость. «Говоришь, плоды невероятно вкусные?» «Брайан слишком возбудим, и не только в этом вопросе». Он огляделся. «Я тоже возбудим. Я его обучал и, наверное, научил его и этому. Моя вина. Во всем моя вина. Снова. И я за это заплатил. «Джулиан!» — сказала я. Он не ответил, но лицо у него было печальное. Мы подошли к сараю, я открыла его и достала связку травы. «Что?» — сказал он. «Эспарто?» «Нет, дай посмотреть». Он перехватил у меня связку, прищурился на срезы стеблей, достал ручную лупу. Он рассмотрел их, а потом отбросил траву, словно она могла его укусить. Не те прожилки. Откуда она у тебя?» Я уже довольно давно собрала ее на южном лугу. Но, возможно, это был другой пучок. Этот оказался немного меньше. «Рицин! Тут рицин!» Он наклонился и стал тереть пальцы глиной. «Вымой руки! Это не эспарто. Это плаун запутанный, ликоподиум инсатус. Сухой он выглядит так же, но ты бы его не перепутала, когда собирала. Экзотоксины. В нем много того, который называется рицином. К тому моменту, как ты все это сплела, у тебя бы с рук вся кожа слезла». Он поднял связку своей палкой. «Это надо сжечь. Внуки, знаешь ли, они могут пострадать. Как он сюда попал? Но я и так знала. Я не поняла намека с Джулианом, так что мне требовался еще один урок». Он нес связку на кончике своей палки и, хромая, шел к очагу у металлургической мастерской. «Рядом он не растет. Ему требуется засоленная почва. Брайан». «Это сделал Брайан?» «Логично». «Его пугает радужный бамбук. Я научил его бояться растений, но плод был ядовитым, плод бамбука. После снежной лианы мы решили, что бамбук будет еще хуже. Пойми, тогда этот плод был ядовитым, а теперь...» «Ты ходил в тот город?» «Лжи было даже больше, чем я думала. Я — нет. Ури, Брайан и Джилл. Мы были взволнованы. Город. Брайан решил, что людей убил радужный бамбук. Он пошел в наступление, захватил систему подачи воды, но...» Он дышал с огромным трудом и выглядел плохо, гораздо хуже, чем обычно. «Город был построен в подражание бамбуку», — сказала я. «Это видно любому. Послушай, тебе надо сесть и передохнуть. Я возьму ядовитую траву, давай». «Садись на это бревно». Я помогла ему сесть, подхватила с земли какую-то палку, подцепила траву и отнесла к очагу. Я высекла искру, и она вспыхнула, словно факел. Они знали про город, все родители знали, но они испугались бамбука. Настолько испугались, что убили Джулиана, чтобы мы точно туда не вернулись. Я вернулась к бревну, и Октава попытался встать. «О, мы все знали», — проговорил он, — «единственный город, найденный спутником». «Единственный город? Нет, не надо вставать. Я посижу с тобой. Наверное, стоило бы позвать медика, но мне необходимо было услышать то, что он говорит, правду о лжи, обо всей их лжи. Наконец-то. Не все верят, что растения заметно разумны, но мы их боялись. Стекловары по какой-то причине исчезли. Снежные лианы были одомашнены. Они менее разумны. Бамбук очень разумен. Мне хотелось что-то сказать, но, судя по его виду, он очень боялся. И чего? Хочешь вести достойную жизнь? Он хочет тебя содержать. Вы станете рабами в красивой клетке. «Достойная жизнь — это то, чего я хочу. Вы должны были нам рассказать. Сейчас я тоже так считаю. Ложь. Ложь. И Джулиан умер, потому что надо лгать и дальше». И я не могла понять, он испуган или печалится. «Но ты не поверишь правде, дитя. Отравлено ложью. Мы и вы. Ядовитый плод». «Я знаю правду. Бамбук разумен. Он думает и хочет, чтобы мы там жили. Он будет нам помогать». Что-то в его лице было неправильное. «Но я ему не доверяю. Растения не альтруисты. Мы ему нужны для чего-то». Он едва мог говорить. «А люди альтруисты? Тогда почему растения нет?» «Не все люди. Именно поэтому мы улетели с земли». Его правое веко закрылось. Правый уголок рта обвис. Я взяла его за правую руку. Она оказалась вялой. «Тебе нужен медик?» «Нет. Просто отдых. Мне нужен отдых. Я болен, Сильвия. Я долго не проживу. Нет смысла тянуть». Я встала и со всех ног бросилась к клинике. Медики пришли с носилками и с первого взгляда определили, что у него инсульт. Я прошла за ними к клинике. Вера заявилась и, даже не взглянув на него, начала на меня орать. «Ты напала на Октаву! Ты зашла слишком далеко! Слишком далеко!» Она махала своей тростью, но я не испугалась. Она не имеет права управлять миром. «У него инсульт! Я тут ни при чем! Я ни на кого не нападала! Вы давно знали про город! Я могу это доказать!» Я вышла на улицу. Она больше не заслуживала уважения. Николетта может проверить материалы спутниковой съемки. Чем бы она ни занималась, это не так важно, как доказательство того, что Вера лжет. Я нашла Николетту за холмами. Она регулировала электронную загородку у ФИПа Львов, которые уничтожали для нас недружественную снежную лиану. Я издалека увидела, что она не стала одеваться. «Нет», — сказала она, — «я не могу проверять спутниковые материалы». Она на меня не смотрела. «Это же просто», — сказала я, — «скопировать код фотофайла. Родители там побывали, оказывается. Брайан, Джилл и Ури. Мы можем доказать, что они знали». «И что потом?» Больше она ничего говорить не стала. Фиппа-львы уныло на нас смотрели. Электронные ошейники заставляли их оставаться по ту сторону изгороди. Но они способны были убить любого из нас одним ударом, если им представится такая возможность. Я оставила ее в покое, но с вершины холма оглянулась на нее. Издалека определить было трудно, но, кажется, она плакала. Что они сделали с Николеттой? По дороге домой я свернула на юг и прошла через поле, готового зацвести эспарто рядом с западными снежными лианами. Я внимательно на него посмотрела. Когда эспарто высохнет, волнистые края листьев станут плоскими и будут напоминать ядовитую траву. Что-то с силой ударило меня по спине, и я ничком рухнула в эспарто. Может, это был орел? Может, они вернулись? Я попыталась встать и бежать, не тратя времени на то, чтобы оглянуться. Но меня снова ударили по спине, и, снова падая лицом о землю, я успела увидеть человеческие ноги. Кто-то встал коленями мне на плечи и вжал лицо в траву. Я заорала, но дышать было больно, и трава и земля заглушили звук. Кто это делает? Ноги были вроде бы мужские. Я попыталась снова посмотреть, но кто-то еще схватил меня за ноги и вздернул их вверх и в стороны. А мужские бедра ударили меня по ногам. Он засунул в меня свой пенис. Я попыталась сбросить колени, прижавшие мои плечи, попыталась встать. Я пыталась и пыталась. Я хотела это прекратить, остановить его, вырваться. Он делал мне больно, втискиваясь и выходя. Сухой и рвущий, и слишком широко раздвинутым ногам было больно. Я легалась и хватала руками, но ничего не могла поймать. Мне хотелось сделать им больно, еще больнее, не думая, только боль и ярость, и у меня ничего не получалось. Он вышел до конца и бросил меня. Трава оцарапала мои колени. Они еще раз ударили меня по спине. Я охнула. У меня болели ребра, плечи, пах, колени. Шелестя ногами по эспарто, они убежали. Я села, как только смогла, но они уже скрылись из вида, а у меня кружилась голова, и я не смогла их поймать. Спустя какое-то время я увидела, что рядом со мной на траве лежат рубашка и брюки. Мне оставили послание. Лицо болело. Я дотронулась до него. Грязь и что-то влажное. Еще не посмотрев на пальцы, я поняла, что это кровь. Я знала, почему на меня напали. Я слишком ценная, чтобы меня убивать, потому что я могу рожать детей. Но они хотят, чтобы я прекратила сопротивляться. Прекратила заставлять родителей сказать правду. Прекратила считать, будто у детей есть право жить, как им хочется. Жить лучше. Родители. Они заставили замолчать Джулиана. Они сделали мне так больно, как только могли. Я знала, чего они хотят. Я знала, чего я хочу. И что бы они со мной ни делали, это ничего не меняло. Не считая того, на что я готова пойти. Ересь, бунт и война, наконец. Свет уже был близ вершин деревьев. Я оделась. По пути в деревню я остановилась у оросительной канавы и вымыла все 2-3 раза. Я дрожала, хотя холодно не было. И думать я могла только о насилии. Дети и внуки уже оделись. Или сделали это, когда увидели меня в ссадинах и царапинах. Они шепотом сказали мне, группа детей на площади, что случилось с Эпи и Бласом и Беком, маленьким сыном Леона и верным спутником Хиггинса, и с Николеттой, матерью Хиггинса, об угрозах и избиениях. Им сказали, что я опасна. Вспомните, что случилось с Джулианом. Им велели не слушать меня, но они больше не желали повиноваться. Я рассказала им, что случилось со мной, и они были готовы ответить. Но как? Даже я не знала. Алеша увидел меня и что-то промямлил, виновато одергивая на себе рубашку. «Ури ходил в радужный город», — сказала я, не дожидаясь, когда он что-то скажет внятно. «Твой отец знал. Они все знают, родители, и не хотят, чтобы мы туда шли». Он недоуменно сморщился. «Они боятся радужного бамбука. И меня боятся. Ночуй со мной», — попросила я. Он уставился на меня с открытым ртом. «С охотничьим ножом», — добавила я. Он моргнул и кивнул. «Неважно, понял ли он причину». Я пошла навестить Октаву. Блас сказал, что ему лучше, но выглядел он не лучше. Одну сторону лица у него перекосило, говорил он хрипло, из уголка его рта текла слюна. «Девочка, ты пострадала?» «Вера организует нападение. Ты это знаешь. Вспомни Джулиана. Ее надо остановить». Он погладил здоровой рукой лицо, словно пытаясь отследить границу между здоровой и отказавшей частью. «Мы ожидали рай. Найти рай. Знаешь, что мы нашли? Лучшее место для жизни. Вы не захотели туда идти, а я хочу, мы хотим. Те кости, что ты нашла, в них ДНК. Мир использует РНК. Вот почему город единственный. Удивительно, не с мира. Другие искали рай». Я не сразу поняла. Стекловары были чужаками, как мы. Я не знала, что думать, и мне было не до того. «Нам надо остановить Веру. Ты сможешь нам помочь?» Паула сделала себя руководителем. Вера не училась, но никто не учился. «Ты сможешь нам помочь?» «Помочь в чем?» «Уйти в радужный город и освободиться от родителей». «Бамбук еще умнее. Вы будете делать то, что он захочет. Бамбук не так плох. Ты его даже не видел». «Плох, плох. Заставит вас остаться. Он просил меня остаться. Ему нужна вода, нужны дары, нужны мы. Стекловарам бамбук очень нравился. По городу это заметно. Хуже, чем здесь, быть не может». Он вроде бы посмотрел на меня, но я не была в этом уверена. «Помоги нам», — попросила я. «Скажи правду, больше ничего от тебя не нужно». «Сказать правду?» — он неуверенно кивнул. «Да, правду». «Спасибо. Ваше будущее не мое». Вид у него был несчастный. Я поцеловал его в здоровую щеку. Блас сказал мне, что он поправится, что инсульт не настолько обширный. Он похлопотал над моими царапинами и притворился, что поверил, когда я сказала, что больше ничего не болит. Я старалась об этом не думать, но не могла прекратить, и думала не только о себе. «Это неправильно», — сказал он. «Что будем делать?» «Увидишь», — ответила я. «Вот только я все еще не знала точно, что именно сделаю. Как отреагируют родители, когда Октава заговорит? А дети? Мы, дети, уважали Октава, а некоторым он нравился. Но родители попытаются нас прижать. Снова. Когда я уходила из клиники, Октава дремал. Я прошла к себе домой через крошечное скопление уродливых хижин, служивших нам домом. Растения нас подкупали, но они нас не били и на нас не нападали. Алеша ждал меня в моей комнате и ночью крепко обнимал каждый раз, когда я просыпалась дрожа. Мне снилось, что я на поле с Эспарту. Утром мы узнали, что Октаво умер. В это время с ним была Вера. Многие дети усомнились в ее словах, и когда я шепотом рассказала им про город, про плоды, про то, что Октаво сказал и что собирался сказать, они поняли, что произошло на самом деле. Родители знали про город и инопланетян и боялись. Так боялись, что готовы снова убивать. Кто станет следующим? Их надо остановить. И я могу это сделать. Я приготовилась. Октаву хоронили тем же вечером. Мы шли со скоростью самого медлительного из родителей. Они ковыляли со своими палками и костылями через поля, сверкающие светляками. Эти поля, эти жалкие пятна зелени были их единственной надеждой и единственным достижением. Слышны были только рыдания, и я тоже плакала. По Октаву, потому как все плохо. На меня напали. Джулиана и Октаву убили. Если я ничего не предприму, все станет только хуже. Октаву опустили в могилу рядом со снежными лианами, которые он ненавидел. «Он больше других хотел миру успеха», — сказала Вера. «Он искал съедобные растения, помог нам понять свое место в нашем новом доме и то, как жить здесь в мире». Он дарил нам взаимное доверие и поддержку, чтобы мы могли жить новой общиной и создать новое общество. Она цитировала Конституцию, слова, в которые не верила. Я приготовилась. Она повернулась поднять лопату, лежавшую у могилы, даже не думая, что кто-то еще заговорит, и уж тем более не я. Октава был лжецом, как и остальные родители, — сказала я. Она повернулась. — Как ты смеешь? Вы все знаете, что город существует. Всегда это знали. Она подняла лопату, словно оружие, оскалив зубы. Она стояла в нескольких метрах от меня. Я бросилась к ней, доставая из-под рубашки нож с отравленным лезвием. Морщины на ее лице собрались волнами. Она заорала «Назад!» Она не заслуживала повиновения. Я отпихнула лопату. Она упала. «Остановите ее!» — завопила Вера. «Она не смеет!» Но я видела только все то, что уже случилось. И все то, что я могу прекратить. Я подняла нож и опустила его. Лезвие отвратительно проехалось по ее ребрам, и она завыла, словно летучая мышь, пока я не повернула нож и обеими руками не пропихнула лезвие в нее, а потом столкнула ее в могилу. Я набрала в легкие воздуха, это было еще не все. Когда я повернулась, Алеша и Блас пытались скрутить Росса, веренного сына, Брайан уже валялся на земле и орал, а Николетта стояла над ним, держа его палку, словно дубинку. Родители верещали, что я нарушаю то и это, а Николетта и Синтия кричали им, что я права. Маленькие внуки визжали, а Хиггинс стоял впереди них, грозя родителям кулаками. Вера всхлипнула и затихла. «Джулиан тоже так умирал?» Я не могла смотреть в могилу. Новый мир начинался неправильно, и мне надо было что-то предпринять. Я вскинула руки, на одной была верена кровь. Голоса детей призывали к тишине. «Они все знали, что там есть город», — еще раз повторила я. «И они боялись! Со стекловарами что-то случилось, и они обвинили в этом радужный бамбук!» Брайан начал что-то говорить. «Тихо!» — шикнула на него Николетта. Я продолжила. Но родители лгали не поэтому. У них была мечта. Они хотели создать новое общество, улучшенную версию Земли. Они считали, что создадут ее через лишение, и чем больше было лишений, тем сильнее была их уверенность в том, что здесь у них новая земля. «Это так!» — выкрикнул Брайан. «Но это не работает!» — возмутилась Николетта. «Она не лучше!» «Они получили свое новое общество!» — сказала я. «Это мы! Мы можем делать собственный выбор! Мы!» «Дети, Октава спросил меня, хочу ли я достойную жизнь. Хочу. Есть место, где жить лучше, чем здесь. Пора выбрать нового модератора». Я обвела всех взглядом. Все молчали и смотрели на меня. «Кто хочет, чтобы на мире было что-то, кроме бесконечных лишений?» — спросила я. «Кто не боится перемен? Голосуйте за меня». «Я стану модератором, и мы больше не будем просто выживать. Родителям нужна была новая земля. Нам нужен мир. Время родителей вышло. Голосуйте!» За меня подняли руки Алеша, Розмари, Даниэль, Леон, Николетта, Синтия, Энея, Милона, Виктор, Эпи, Блас, Рави, Кармия и Хрок, и Хиггинс, и многие внуки. И один родитель — Рамона. Я не просила поднимать руки тех, кто был против меня. Так что это был бунт. Я стала модератором, несмотря на меньшинство голосов. И несмотря на то, что в мои 18 мне было на 7 лет меньше, чем требовала Конституция. Но к тому моменту, когда мы все переместились в радужный город, мне уже исполнилось столько, сколько нужно. И у нас с Алешей было двое здоровых ребятишек. Сын Веры, Рос, скорее всего, был одним из тех, кто тогда на меня напал. Но когда он увидел радужный город, то захотел там остаться и приложил больше всех трудов, чтобы его подготовить. К тому моменту, когда мы навсегда ушли из деревни, в живых оставалось только четверо родителей. Я не хотела их бросать. Хотя в те последние дни их полуслепые глаза смотрели на меня, как на убийцу. Мы даже предлагали их нести. Когда я в последний раз уходила из поселка, восходящее солнце было ярко-красным. Когда оно садилось, мы разбили лагерь над водопадом. Летучие мыши пикировали и завывали, и я снова услышала, как умирает Вера. Земля закончилось.